Глава 12. Суббота, 3 февраля, 9:01. Кайра еще дремала в постели, когда на прикроватном столике завибрировал смарт-браслет. На крошечном экранчике возникло лицо Тома. Его транслировала камера на входной двери. Кайра вскочила и натянула джинсы и свитер. Коротко глянув в зеркало, чтобы пригладить волосы и стереть остатки вчерашнего макияжа, она впустила его. Том стоял в гостиной, переминаясь с ноги на ногу. «Прости, что я так рано. Надеюсь, ты не против». Она снова уловила его аромат, смешанный с запахом кожи от старой сумки планшета, которую он носил через плечо. «Откуда ты знаешь, где я живу?» «Данные с твоего удостоверения, когда ты приходила в участок. Они остались в системе. Это ничего?» «Конечно, Алекс же сканировала ее документы». Кайра пожала плечами и жестом пригласила его к маленькому деревянному столу. Он выдвинул стул и сел, оставив короткое синее пальто, но сняв сумку. Кайра встала перед кухонным уголком, болезненно ощущая на спине его взгляд. «Кофе? Боюсь, у меня только синтетический». Он кивнул, и она насыпала гранулы в две кружки, залив их кипятком из термопота. Потом села за стол и пододвинула кофе Тому. Он задумчиво подергал себя замочку уха. Ясно было, что он чем-то обеспокоен. «Личный визит? Есть что-то, о чем я должна знать?» От серьезного выражения его лица ей стало тревожно. «Вы же его поймали, правда? Он никого больше не убил? Я хочу сказать, мы не опоздали?» «Снова это мы». «Нет, нет, он никого не убил». Она выдохнула, но Том оставался задумчивым, и Кайра спросила. «Так в чем дело?» «Мне нужна твоя помощь». Он сделал паузу и отпил свой кофе, явно слишком горячий. Том поморщился. «Мы вытащили у Ломакса трекер и проанализировали данные. Чип работал. Он пытался его удалить, но не преуспел. В конце концов, ему пришлось пользоваться блокировкой, но мы все равно смогли просканировать его маршруты за последние 2 дня». Том снова подергал мочку уха. Ломакс и близко не подходил к месту, где нашли тело. Он вообще не был в той части трущоб. Кайре понадобилось несколько секунд, чтобы осознать информацию. Она вспомнила свои сомнения прошлым вечером. Какой убийца станет прятаться рядом с брошенным им трупом? «Так ты говоришь?» «Я говорю, что либо у Ломакса был сообщник, кто-то, кто выбросил тело за него, либо он этого не делал». Мороз пробежал у нее по спине. «Том, вчера я тебе говорила, что творится что-то странное, а теперь ты утверждаешь... Что? Что я была права? Не стоит делать преждевременные выводы». Она сложила руки на груди. «Не понимаю, почему ты сообщаешь мне. Мы хотим допросить Ломакса, чтобы докопаться до истины». Она снова пожала плечами, с какой стати ей облегчать ему задачу. «Какое отношение это имеет ко мне?» Кайра взяла со стола кружку с кофе и сделала глоток, глядя на него поверх края. Медленно поставила кружку назад. «Я хочу, чтобы ты его допросила». Его глаза впились ей в лицо. Проанализировала его и установила, говорит он правду или нет. Рой пчел снова закружил в ее груди, пронзая изнутри острыми жалами. «Ты же шутишь, да? Как он может просить ее о таком? После всего, что случилось, после того, как она сама сказала, что Ломакс представляет для нее угрозу». Он, не моргнув, покачал головой. «Ты уже делала это раньше. Вчера ты считал меня сумасшедшей, а сегодня хочешь, чтобы я сделала за тебя грязную работу? Что скажет твоя сержант? Уж точно не захочет, чтобы я лезла в это дело». «Она не допустила бы к делу никого из родственников жертв. Тут ты права. Я сказал ей, что ты консультант-фрилансер, профайлер, и что ты работала над исходным делом. О твоих связях она не знает. Тебе хорошо заплатят. Хочешь сказать, мне бросят кость, и я сделаю все, что... Слушай, я понимаю, как это для тебя тяжело. Серьезно? Спросила она, задрав брови. И я ни за что не поставил бы тебя в такое положение, если бы не был вынужден. Я вовсе не хочу тебя расстраивать. Что бы ни случилось между нами в прошлом, ты по-прежнему мой друг. Она вспомнила, как он держал ее в объятиях, когда они нашли труп Эммы, не пуская вперед, чтобы она не увидела любимую сестру мертвой и изуродованной. Больше он ее не держит. «Пожалуйста, подумай об этом. Кто лучше тебя справится с допросом? Ты работала над исходным делом о разбитых сердцах. Ты представляешь картину целиком. Ты понимаешь суть». Она отодвинула кружку. «Том, я больше не криминальный профайлер. Я не уверена, что могу. Пожалуйста, Кайра». Он потянулся взять ее за руку, но она отдернула ладонь. «Боже, Том! Вчера ты практически выгнал меня из кабинета, когда я сказала, что сомневаюсь, что убийца он. А сегодня ты просишь меня... О чем? Чтобы я сидела в комнате с человеком, который мог или не мог убить мою сестру. И который уж точно зол на меня, потому что я не встала на его сторону, хоть и сомневалась. Да ты понимаешь, что он может со мной сделать?» «В команде больше нет никого, кто работал бы над исходным делом. Ты там была, ты все видела. Ты единственная поставила обвинение под вопрос». «Да. И посмотрите, куда это ее привело. Весь участок тогда ее высмеял, а Том буквально вчера отверг. Правильно она сделала, оставив ту жизнь позади». «Ты никогда не была уверена на 100%. Я не понимал, почему. Ведь все доказательства были у нас на руках. Но теперь. С сегодняшними находками, я думаю, у твоих сомнений есть основания». Она сидела, молча глядя на него. «Но, может...» Он наклонился к ней, поставив локти на стол. «Может, ты видела что-то, чего не видел я? Я хотел закрыть это дело, убрать в архив. Да и улики говорили в его пользу. У Ломакса была история насилия. Свидетели видели его возле места преступления. Его ДНК нашли на телах». «Все выглядело так, будто это он», — согласилась Кайра. «Но ведь все равно каждый февраль она внимательно смотрела новости. Так, на всякий случай». С минуту они сидели в неловком молчании. «Почему ты пришел ко мне? Я не понимаю, что могу сделать», — внезапно сказала Кайра. «Я оставила это в прошлом, Том. То дело, мою сестру и все остальное». В его глазах мелькнула искра узнавания. «Это был кошмар. Я вовсе не хочу, чтобы мне об этом напоминали». Он провел пальцами по краю стола, и их взгляды встретились. Кайра поняла, что Том в отчаянии. «Мне нужна помощь, чтобы отыскать истину». Истину. Он знал, что против этого она не устоит. Знал, что и она к этому стремится. Но и Кайра знала Тома. Знала, что тут должно быть что-то еще. «Ты не все рассказал мне, правда?» Она боялась того, что могло последовать. Том потянулся к ней через стол. «Пожалуйста, Кайра. Я должен знать правду. А Ломакс говорит, что будет общаться только с тобой». Том выпрямился. «И ни с кем другим». «Так это требование Ломакса». У Кайры перехватило дыхание, кровь прилила к голове, а слюна загустела, как патока. В мозгу закружились картинки: замусоренная квартира, металлическая лестница, цепочка с подвеской, Том, лежащий на земле в крови. «Ни за что», — выпалила она, прерывисто дыша. «Я больше не работаю в полиции. Я нейропсихолог. Я изучаю человеческие мозги, чтобы узнать, можно ли их починить и сделать лучше. Я в самом конце очереди, если речь о допросе преступника. И что бы ты ни говорил про Ломакса, убийца он или нет, это все равно жестокий, безжалостный ублюдок. Посмотри, что он сделал с тобой». Том встал, и она сама удивилась внезапно промелькнувшему нежеланию его отпускать. Он глянул на свой браслет. Тот, видимо, был в беззвучном режиме, потому что звонка Кайра не слышала. «Мне надо ответить, я выйду на минутку». Он сунул руку в сумку и вытащил мини-планшет полицейского образца. «Извини». Том выглядел искренне расстроенным, но в следующий миг его лицо снова стало суровым. «У меня нет выбора». Он положил планшет на стол, кинув на нее просящий взгляд. «Я не могу оставить это так, Кайра. Я должен разобраться, если хочу спокойно уйти в отставку». В наушник он ответил: «Детектив-инспектор Морган», и вышел за дверь. Кайра слышала приглушенный звук его голоса на лестничной клетке, но слов разобрать не могла. Несмотря на собственные протесты, она уже прокручивала в голове детали дела, свежие даже после 14 лет. Мозг кричал ей не смотреть, не лезть в новое расследование. Но палец сам потянулся к экрану. Потребность знать оказалась сильнее. Перед ней поплыли фотографии из морга. Горизонтальная блестящая белая плитка и темный пол, напомнившие про бассейн, куда они с Эммой ходили в детстве. Голова тут же закружилась. Кейли Кармайкл, женщина белая, 1 метр 60 сантиметров, 24 года, опознана по стоматологической карте. Следующим шел снимок трупа на свалке. Особые приметы: шрам на правом плече, родинка за левым ухом, татуировка тигра на левом бедре. Она вгляделась в очередную фотографию с татуировкой. Чернила старые, темно-синие, слегка расплывшиеся. Когти тигра как будто впиваются в кожу, оставляя три борозды. Шрамы от аппендэктомии и кесарево сечение. Ее желудок подкатился к горлу. Следующее фото — лицо Кейли без скотча, застывшее, с голубоватыми веками и губами. На фарфоровой коже следы клея, скотч, разрезанный скальпелем, лежит по бокам головы. К нему прилипли пряди каштановых волос. Да как Том смеет осквернять ее убежище, принося ей эти отвратительные снимки, класть их на стол, где она ест? Она никогда больше не сможет сидеть тут, не вспоминая о них. Однако ее сердце болело за Кейли. Бедняжка. И еще шрам от кесарева. Зачем он заставляет ее через это проходить? Она ничем ему не обязана, правда же? Несколько минут спустя Том снова вошел в комнату. Кайра не смотрела на него. Отчет о вскрытии и фотографии разбередили в ней старые раны. Рой пчел бушевал в ее крови. Нервы гудели, как провода под напряжением, достигая самых кончиков пальцев. Том глянул на экран. Он что, собирается оставить планшет здесь, чтобы вынудить ее согласиться? Мгновение он постоял в дверях, глядя на нее. Может, ожидал, что она прямо сейчас даст ответ. В ее голове мелькали воспоминания, смешиваясь с ужасом от кровавых фото. Она не смогла бы ответить, даже если бы хотела. Том взялся за свою сумку. «Мне надо идти». Он сделал паузу. «Подумай как следует и позвони мне». Дверь тихо закрылась за ним. Это было главное дело ее жизни, то, которое никогда не покидало ее, не давало спать по ночам, преследовало в минуты отчаяния. Действительно ли Ломакс — убийца разбитых сердец? Что, если они посадили не того человека? Добилась ли она правосудия для Эммы? Вдруг ей удастся что-то узнать о последних минутах сестры, событиях, которые осаждали ее сильнее всего? Может, у нее появился шанс избавиться от призраков? В панике от собственного решения, но готовая ко всему, Кайра вскочила и кинулась за ним. «Том!» — выкрикнула она, перегнувшись через перила. Ее голос эхом разнесся по общей лестнице. Он замер на ступенях и оглянулся на нее с губами, сжатыми в тонкую линию. «Я хочу помочь». Ее сердце замерло. Слова вылетели, обратно их не забрать. Он тяжело вздохнул и коротко ей улыбнулся. «Спасибо. Я понимаю, что это для тебя значит. Я поведу. Поговорим по дороге». Какое-то неуловимое выражение промелькнуло у него на лице. Что это было? Страх? Беспокойство за нее? Она отогнала прочь посторонние мысли, полная решимости столкнуться с призраками лицом к лицу и избавиться от них навсегда. Время пришло.